equals to plus. So when you negate the negativity of the mind, you are available to the most positivity of the life. Мы вчера говорили о том, что такой ум со всеми его загрязнениями. Все это сплошь негативное, отрицательное явление. Поэтому, когда мы отрицаем ум, мы приходим к чему-то хорошему, к жизни. Даже в школе мы учили, минус на минус дает плюс. Поэтому, когда мы отвергаем негативные загрязнения, которые есть в уме и сам этот ум, мы получаем жизнь со всем его благословением. And in Hatha Yoga, we have kept only that portion which is helpful to release this body from the stranglehold of mind. That's all, not the elaborate physical fitness program. То, что оставлено в этой практике от Хатха Йоги, это такая небольшая ее часть, которая позволяет высвободить тело из удушающих хватки ума. Это не какая-то сложная физическая фитнес-программа. And in Raja Yoga, mostly people you will find in the spiritual market, they say Raja Yoga is control of mind. Про Раджа Йогу вот что можно сказать. Все, что вы найдете в основном на рынке духовности, это людей, которые говорят, что Раджа Йога это контроль ума. But we don't say that. Но мы никогда не говорим так. We say Raja Yoga is not control of mind, but control of breathing. Мы говорим, что Раджа Йога это не контроль ума, это есть контроль дыхания. Why? Почему? Because yesterday we understood that when we try to control the mind, who is the controller? It is the same mind. And therefore, when this controller is also giving continuity in the name of control, it is giving continuity to mind. It is making complication of the mind. So therefore, we don't try to control the mind. Почему мы так говорим? Помните вчерашнюю беседу? Когда мы контролируем ум, то кто контролирует ум? Одна часть ума пытается контролировать другую часть ума, создавая еще большую запутанность до бесконечности. Поэтому мы никогда не говорим «контролируйте ум». And people who have tried to control mind, they have become mad, they have become neurotic. А люди, которые пытаются каким-то образом контролировать деятельность своего ума, они сходят с ума, они становятся невротичными, психотичными и сумасшедшими в конце концов. And in the spiritual market, this is profitable. More you are neurotic, more it is possible to manipulate you, control you, and to exploit you. И на духовном рынке, в общем-то, это выгодно иметь невротиков и психов под своим контролем, потому что чем более человек невротичный, чем больше у него психологических проблем, тем больше у шарлатанов возможности контролировать. This spiritual game and deception is not played in this dynastic lineage. Therefore we say, no control of mind, but indirect control through breathing. The breathing can be controlled, because the consciousness and the breathing, that is possible. В этой династической линии этого обмана нет. Мы не говорим поэтому контролируйте ум. Мы говорим контроль дыхания, потому что контроль дыхания осуществить возможно. But our real destination is Laya Yoga. Но реальное наше назначение это Laya Yoga. And the Laya Yoga teachings are briefly given at the bottom of the practice paper. И учение Laya Yoga очень коротко дано в самом низу страницы практической. And the little elaboration is available in the teaching paper. И небольшое как бы And because our destination is Laya Yoga, we will start from the Laya Yoga teaching. И поскольку наше достижение, наша цель это Laya Yoga, мы начнем изучение Laya Yoga. But this is the most profound teaching. О, это глубочайшее учение. And if you can understand, it is good, you have a good brain. But if you don't understand, don't bother. Go on practicing Kriya, you will understand one day. Если вы можете понять, то это очень хорошо, значит у вас очень хороший мозг. Если вы не можете этого понять, ничего страшного, продолжайте.